На то, чтобы скрывать свои заботы, способностей у Томми Вильгельма хватало. Уж это он умел не хуже других. Так он, по крайней мере, думал, да и мог бы кое-чем доказать. В свое время он был актером, ну, не совсем актером, статистом. И уж как-нибудь знал тут кое-какие приемы. Вдобавок он курил сигару, а когда человек курит сигару, и притом в шляпе, он выигрывает. Поди разбери его чувства. Он спускался перед завтраком с 23-го этажа в бельэтаж за почтой и думал, надеялся, что вид у него, в общем, ничего, преуспевающий вид. Конечно, надейся, не надейся, дела оставляли желать лучшего. Он поглядел на 14-м, не войдет ли отец. Они часто встречались по утрам в лифте на пути к завтраку. Если он беспокоился о своей внешности, так это главным образом ради своего старого отца. Но на 14-м остановки не было. Лифт спускался, спускался. Потом поехала на сторону бесшумная дверь и большой темно-красный волнистый ковер, устилавший холл, подкатил под ноги Вильгельму. Холл перед лифтом был темный, сонный. Сборчатые парусящие шторы не впускали солнце, но три высоких узких окна были отворены, и Вильгельм увидел, как голубь кидается по синеве на большущую цепь, держащую шатер кино под самым бельэтажем. Крылья громко хлопнули, сразу стихли. В гостинице «Глориана» жили в основном люди пенсионного возраста. По Бродвею в районе 70-х, 80-х, 90-х обитает большая часть многочисленных нью-йоркских стариков и старух. Когда не слишком холодно и не дождливо, они обсиживают скамейки в крошечных огороженных садиках и вдоль решеток подземки от площади Верди до Колумбийского университета, забивают магазины, кафе, булочные, чайные, косметические салоны, читальни и клубы. Вильгельму в гостинице среди старичья было не по себе. Сравнительно еще молодой, в свои 40 с хвостом, он был крупный, широкоплечий блондин, со спины здоровый, крепкий, хоть, может, уже немного отяжелел и сутулился. После завтрака старики устраивались в холле по кожаным зеленым диванам и креслам, сплетничали, глядели в газеты, делать им было нечего, только день перемочь. А Вильгельм привык к активной жизни, любил бодро выскакивать по утрам, и последние несколько месяцев, когда не надо было на службу, он вставал рано, чтобы не распускаться, в 8 часов выбритый был уже в холле. Покупал газету, несколько сигар, выпивал стакан другой кока-колы перед тем, как завтракать с отцом, а после завтрака сразу выйти, заняться делом. Все дело в этих выходах, в общем-то, и состояло. Но он же понимал, что так не может продолжаться вечно. И сегодня он испугался. Он чувствовал, что ужасные неприятности, нависавшие давно, но как-то неопределенно, вот-вот обрушатся на него. До вечера все решится. Тем не менее, следуя по своему ежедневному курсу, он пересекал холл. У Рубина из газетного киоска были слабые глаза. Может, не то, что плохое действительно зрение, но они казались слабыми из-за складчатых на углы набегавших век. Одевался он хорошо. Зачем, спрашивается, целый день торча за прилавком, но одевался он очень хорошо. Коричневый дорогой костюм, волосы на узких запястьях прикрыты манжетами, расписной галстук от графини Мары,